палочкой несет поджаристый. За занавесками мельканье рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Я знаю, вечером ты в платье шелковом пойдешь по улицам гулять с другим. Ах, на это брось коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговори. Ах, на это брось коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговори. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный в любую сторону твоей души. Она в спецовочке такой промасленной, берет немыслимый такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький спешит, спешит. Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный в любую сторону твоей души.